— сказала Летти. Воздух наполнился странным, мерзким, уродливым, болезненным скрежетом. Я съежился, а котенок, упершись передними лапами мне в грудь, весь подобрался и ощетинился. Он прополз вверх и, вцепившись когтями в мое плечо, зашипел и зафыркал. Я поднял голову на Урсулу Монктон и, только увидев ее лицо, понял, что это был за скрежет. Урсула Монктон смеялась. «Ступай обратно, когда твои родные пробили брешь вечности. Я не дремала. Я могла бы править мирами, но я пошла за вами и затаилась, набравшись терпения. Я знала, что рано или поздно путы ослабнут, и я ступлю на истинную землю под солнце горнее». Она уже не смеялась. «Все здесь такое хрупкое, девочка. Все ломается так легко. Их желания столь незатейливы. Я возьму от здешнего мира все, что захочется, как пухлощекий ребенок, жадно обрывающий придорожную ежевику». На сей раз я не выпустил руку Летти и крепче сжал котенка, коготками-иголками уцепившегося за мое плечо. Он в ответ куснул меня с испуга. В бешеных порывах ветра ее голос слышался отовсюду. «Ты долго меня сюда не пускала, а тут сама притащила дверь. Вот я и воспользовалась мальчишкой, выбралась из клетки. И что ты теперь можешь сделать, когда я уже на свободе?» Вроде бы Летти не злилась. Она задумалась и предложила. «Можно сотворить тебе новую дверь. А еще лучше попросить бабушку отправить тебя через океан обратно, откуда бы ты ни была родом и как бы далеко это ни было». Урсула Монктон сплюнула в траву, и там, куда угодил плевок, зафырчал и запенился крохотный шарик огня. «Отдай мальчишку», — только и сказала она. «Он мой. Я в нем явилась сюда. Я его хозяйка». «Что ты мелешь? Никому ты тут не хозяйка», — огрызнулась Летти Хэмпсток. «Не ему ты уж точно». Летти помогла мне подняться. Она встала позади и обхватила меня руками. Так мы и стояли. Двое детей ночью посреди поля. Она держала меня, я держал котенка, а над нами и вокруг нас завывал голос. «И что ты сделаешь? Заберешь его к себе? Этот мир — мир правил, девочка. Мальчишка принадлежит родителям. Заберешь его, и они явятся за ним, а родители его принадлежат мне». «Ну, ты и докучала», — проговорила Летти Хэмпсток. «Вот уж пеняй на себя. Ты на моей земле. Прочь от седого!» И пока она говорила, по коже засновали мурашки, как от воздушного шарика, когда я тер его об свитер и подносил к лицу и волосам. Все ершилось и щекоталось. Мои волосы были мокрыми, но даже и так я чувствовал, как их кончики топорщатся. Летти Хэмпсток крепко обняла меня. «Не бойся», — шепнула она. Я хотел было сказать что-то, спросить, почему я не должен бояться и зачем мне вообще бояться, как поле озарилось. Оно сверкало золотом. Каждая былинка светилась и мерцала, каждый листик на дереве, даже живая изгородь. Свет был наполнен теплом. Мне казалось, будто земля под травяным покровом из первого элемента становится чистым светом, и от этого золотого свечения истинно белые молнии, все еще трещавшие вокруг Урсулы Монктон, сильно поблекли. Урсула Монктон, пошатываясь, поднималась, словно воздух нагрелся и погнал ее вверх. Летти Хэмпсток прошептала древние слова, и лук взорвался золотым светом. Я видел, как Урсулу Монктон подбросило и унесло, хотя ветра не чувствовалось, но ее швыряло и вертело точно сорванный лист в ураган, так что ветер, наверное, был. Я смотрел, как она кувыркается в ночном небе, а потом Урсула Монктон и ее молнии исчезли. «Пойдем», — сказала Летти Хэмпсток. «Нужно усадить тебя у камина в кухне и сделать горячую ванну, а то простудишься». Она отпустила мою руку, перестала обнимать и отстранилась. Золотое свечение таяло медленно-медленно, пока совсем не погасло, рассыпавшись тускнеющими огоньками и искорками по кустам, как после фейерверка в ночь Гая Фокса.